процессе подготовки новой редакции свода правил русской орфографии и пунктуации, а эта редакция готовилась в течение очень длительного времени, этот процесс занял, наверное, около полутора десятилетий, если не двух десятилетий. Но, в конце концов, он был завершен, сейчас этот свод уже существует. Так вот, в процессе подготовки был, например, и такой вариант, он очень серьезно обсуждался, отказа от всех этих и многих других исключений. Почему этот вариант не прошел? Ну вот давайте на минуточку только представим себе, что мы согласились с тем, чтобы слово «цыган» мы писали теперь через «и». Попробуйте представить себе, сколько нам придется переиздать произведений русской литературы и классической, и современной, любой. Достаточно вспомнить пушкинскую поэму «Цыганы». Сколько нам придется всего переиздать, чтобы привести существующую литературу на русском языке в соответствие с новыми правилами орфографии. А разве так не было, что вот это в старой редакции по старым правилам оставляют, а вот уже новое печатают с новыми правилами? Так было. Так, безусловно, было, и легко, за примерами далеко ходить не нужно, потому что после того, как в 1956 году был принят до сих пор действующий свод правил орфографии, некоторые нормы изменились. Ну, например, слово «идти» писалось с двумя «т», теперь оно пишется через «дт», и сохранялась литература, конечно, с двойной «т», но... Посмотрите, пожалуйста, на то, что происходило после этой реформы. Ведь пошло массированное переиздание всей русской литературы. Массированное. Именно с конца 50-х годов. Это была совершенно сознательная, целенаправленная политика. Нам нужно было дать в руки школьнику книги, которые полностью соответствовали бы тем правилам, которые он изучает. Чтобы разрабатывать орфографическую память, как да, минимум. Да, естественно. Сейчас заново затевать все это... Ну, наверное, это все-таки сложнее, труднее, это более громоздкая задача, чем просто упросить детей выучить эти исключения. Как это по-русски? Да-да, слушаем, кто нам дозвонился. Алло. Да, здравствуйте, вы в эфире, слушаете? Вас. Да, здравствуйте, это Каданер Генрих Израилевич с вами говорит. У меня есть к вам один вопрос и одно суждение по поводу одной из наших предыдущих передач. Можно я начну с вопроса? Пожалуйста. Значит, вот как-то на протяжении двух последних передач случилось такое чудо, что совсем забытое слово «рамена» или «рамена», оно всплыло дважды. В связи с этим у меня вопрос об ударении этого слова. И здесь я хочу привести... цитату из баллады Бродского, которая называется «Сретение». Я можно ее прочту? Там одна фраза. Да, конечно, слушаем. Значит, эта баллада посвящена первому посещению Марии с младенцем Иисусом Иерусалимского храма. Там она встретила Симеона и пророчицу Анну. Симеон, обращаясь к Марине, говорит: «В лежащем сейчас на раменах твоих падение одних, возвышение других». Здесь просится ударение «раменах», потому что «раменах» никак не впишется в ритм этого стиха. Так вот, все-таки, либо здесь Бродский сознательно исказил ударение, чтобы удовлетворить строю стиха, либо можно так или иначе. Ну вот я по этому вопросу хотел бы ваше мнение услышать. Можно сразу же ответить? А? Можно сразу же ответить? Конечно. Правильное ударение – рамена. Рамена. Рамена. Да, это значит... Можете сейчас... Так, вы еще не все, да, задали вопрос? Да, там еще. Вот так. Просто сейчас многие уже забыли, не слушали ту передачу, где мы объясняли, что такое рамена, возникнет аппетит. Это дважды было у вас на передаче. Ну, дважды было. Вы знаете, мы уже привыкли, что мы иногда и 10 раз рассказываем, но если слово неожиданное, то снова вопросы. И сейчас, наверняка, кто-то не знает, что это означает. Вы можете это пояснить? Да. А еще, если позволите, комментарий к одной из... более давних передач, если позволите, это комментарий о выражении о моряке, который упал в спички. Если это представляет интерес, у меня есть совершенно твердое по этому поводу мнение. Я могу сказать? Да, пожалуйста. Значит,